Больше всех любил кататься на автомобиле сиропчик, так как во время поездки он мог пить сколько угодно газированной воды с сиропом. Незнайка тоже любил кататься на автомобиле, и Торопышка часто его катал. Но Незнайке захотелось самому научиться управлять автомобилем, и он стал просить Торопышку: «Дай мне поездить на автомобиле, я тоже хочу научиться управлять». «Ты не сумеешь», — сказал Торопышка, — «это ведь машина, тут понимать надо». «Чего тут еще понимать?» — ответил Незнайка. «Я видел, как ты управляешь. Дергай за ручки, доверти руль, все просто». «Это только кажется, что просто, а на самом деле трудно. Ты и сам убьешься, и автомобиль разобьешь». «Ну ладно, Торопышка», — обиделся Незнайка. «Попросишь ты у меня что-нибудь, я тоже тебе не дам». Однажды, когда Торопышки не было дома, Незнайка забрался на автомобиль, который стоял во дворе, и стал дергать за рычаги, нажимать педали. Сначала у него ничего не получалось. Потом вдруг машина зафыркала и поехала. Коротышки увидели это в окно и выбежали из дома. «Что ты делаешь?» — закричали они. «Убьешься!» «Не убьюсь!» — ответил Незнайка. И тут же наехал на собачью будку, которая стояла посреди двора. Трах-трах! Будка рассыпалась в щепки. Хорошо еще, что Булька успел выскочить, а то Незнайка его раздавил бы. «Вот видишь, что ты наделал!» — закричал Знайка. «Остановись сейчас же!» Незнайка испугался, хотел остановить машину и потянул какой-то рычаг. Но машина вместо того, чтобы остановиться, поехала еще быстрее. На дороге попалась беседка. Трах-тарарах! Беседка рассыпалась на кусочки. Незнайку с ног до головы забросала щепками. Одной доской его зацепило по спине, другой треснуло по затылку. Незнайка ухватился за руль и давай поворачивать. Автомобиль носится по двору, а Незнайка кричит во все горло: «Братцы, откройте скорее ворота, а то я тут все во дворе переломаю!» Коротышки открыли ворота, Незнайка выехал со двора и помчался по улице. Услышав шум, со всех дворов убегали коротышки. «Беги!» — скричал им Незнайка и мчался вперед. Знайка, Авоська, Винтик, доктор Пилюлькин и другие коротышки бежали за ним. Но где там? Они не могли его догнать. Незнайка колесил по всему городу и не знал, как остановить машину. Наконец машина подъехала к реке, свалилась с обрыва и кубарем покатилась вниз. Незнайка вывалился из нее и остался лежать на берегу. А газированный автомобиль упал в воду и утонул. Знайка, Авоська, Винтик и доктор Пилюлькин схватили Незнайку и понесли домой. Все думали, что он уже мертвый. Дома его положили на кровать, и только тут Незнайка открыл глаза. Он поглядел по сторонам и спросил: «Братцы, я еще живой?» «Живой-живой», — ответил доктор Пилюлькин. «Только, пожалуйста, лежи спокойно, мне тебя осмотреть надо». Он раздел Незнайку и стал осматривать. Потом сказал: «Удивительно, все кости целы, только ушибы есть, да занос несколько». «Это я за доску спиной зацепился», — сказал Незнайка. «Придется вытаскивать занозы», — покачал головой Пилюлькин. «А это больно?» — испугался Незнайка. «Нет, ни чуточки. Вот дай-ка я сейчас самую большую вытащу». «А-а-а!» — закричал Незнайка. «Что ты? Разве больно?» — удивился Пилюлькин. «Конечно, больно!» «Ну, потерпи, потерпи. Это тебе только так кажется». «Нет, не кажется. Ай-яй-яй-яй!» «Ну, что ты кричишь, будто я тебя режу? Я ведь тебя не режу». «Больно! Сам говорю, что не больно, а теперь больно». «Ну, тише, тише. Одну занозу осталось вытащить». «А не надо, не надо! Лучше я с занозой буду». «Нельзя, нарывать станет». «Ой-ой-ой-ой! Ну все уже! Теперь только йодом надо помазать». «А это больно?» «Нет, йодом это не больно. Лежи смирно». «А-а-а!» «Не ори, не ори! На машине кататься любишь, а потерпеть немножко не любишь. Ай, жжет как!» «Пожжет и перестанет. Сейчас я тебе градусник поставлю».